Макмерфи рывком поднимается со стула и, подходя к ним, снимает шапку. Жена Хардинга смотрит на него и улыбается, подняв бровь. «Добрый день, миссис Хардинг», — говорит Макмерфи. Она улыбается в ответ еще радостнее, чем прежде, и говорит: «Терпеть не могу, миссис Хардинг. Мак, зовите меня Верой, а?» Они втроем садятся на диванчик, где сидел Хардинг, и он рассказывает жене про Макмерфи, про то, как Макмерфи насолил старшей сестре, а она улыбается и говорит, что ее это нисколько не удивляет. Во время рассказа Хардинг возбуждается, забывает про свои руки, и они ткут из воздуха картину такую ясную, что можно видеть глазами. Вытанцовывают рассказ под музыку его голоса, как две красивые балерины в белом. Его руки могут быть чем угодно, но, кончив рассказ, он сразу замечает, что Макмерфи и жена наблюдают за руками и зажимает их между колен. Он смеется над этим, а жена говорит: «Дейл, когда ты научишься смеяться, а не пищать по-мышиному?» То же самое сказал ему в первый день Макмерфи, но как-то по-другому. Слова Макмерфи успокоили Хардинга, а слова жены заставляют еще больше нервничать. Она просит сигарету. Хардинг снова лезет пальцами в карман, там пусто. «Нам выдают по норме», — говорит он, и сводит худые плечи, словно пытается спрятать недокуренную сигарету. «Пачка в день. Когда остаешься ни с чем, Вера моя дорогая, рыцарство затруднительно». «Ах, Дейл, ты у нас всегда в накладе, правда?» Он смотрит на нее с улыбкой и лихорадочно проказливо косит хитрым глазом. «Мы говорим в переносном смысле или все еще о конкретных сиюминутных сигаретах? Впрочем, неважно, ты знаешь ответ на вопрос, даже если вложила в него двойной смысл». «Я спросила то, что спросила, Дейл, без никакого двойного смысла». «Без всякого двойного смысла, милая. В «без никакого» есть некоторые излишества. Макмерфи, по безграмотности Верина речь вполне может сравниться с вашей. Понимаешь, дорогая, никакого уже предполагает... Ладно, хватит. Двойной так двойной, понимай, как хочешь. Я сказала, ты всегда остаешься с ничем и точка». «Остаюсь ни с чем, мое одаренное юное дитя». Она сердито смотрит на Хардинга, потом поворачивается к Макмерфи, сидящему рядом. «А вы, Мак, вы справитесь с этим трудным делом? Угостите женщину сигаретой». Пачка уже лежит у него на коленях. Он смотрит на пачку так, как будто жалеет об этом, потом говорит: «Конечно, я всегда с куревом. А почему? Потому что стреляю. Стреляю при каждом удобном случае. У меня пачка живет дольше, чем у Хардинга. Он курит только свои, поэтому и кончаются они у него скорее». «Друг мой, не надо оправдывать мои слабости. Это не соответствует вашему образу и не украшает моего». «Да, не украшает», — говорит жена. «Тебе остается только поднести мне спичку». И она так сильно наклоняется к его спичке, что я через всю комнату могу заглянуть ей в блузку.